Глава 9. Страйгер ушел 3 часа назад, почти сразу после того, как я сказала про коробочку в ящике. Остальные тоже не задержались, покинув дом, и я осталась одна. Кабинет вновь был закрыт при помощи магии, но я не подумала обидеться, ибо прекрасно понимала степень секретности происходящего. Вот только ожидание убивало. Прохаживаясь из столовой в гостиную, я уже дважды отказалась, когда слуга спрашивал, накрывать ли на стол, и сказала, что дождусь лорда. А он все не возвращался и не возвращался. Когда солнце спряталось за линию горизонта, у меня не осталось сил выглядывать в окно. Я прекрасно помнила, что мне нельзя гулять, поэтому села в кресло у камина в гостиной и уставилась на огонь. «Миледи, не желаете отужинать?» В очередной раз поинтересовался слуга, а когда я покачала головой, поставил на стол поднос. Бутылка с вином, бокал, ваза с фруктами и тарелка с закусками, похожими на канапе. Я удивленно посмотрела на мужчину, но он невозмутимо налил вина в бокал, поклонился и ушел. Невольно улыбнувшись, я подхватила один из маленьких бутербродов и только сейчас поняла, насколько проголодалась. Вино же оказалось сухим, как я любила, с тонким ароматом и приятным послевкусием, а еще коварным. Я не осознавала, что умудрилась заснуть, пока не почувствовала, как меня подняли и куда-то понесли. Испуганно дернувшись, я открыла глаза и увидела Страйгера. «Спи», — тихо сказал он, продолжая меня нести. «Но...» «Уже поздно», — заметил он, поднимаясь по лестнице. «Мы поговорим завтра». «Скажите, вы нашли шкатулку?» — выпалила я. «Нашел». «Что там?» — перебила его. Он молчал, а я не решалась настаивать. К тому же на его руках было так уютно и спокойно. Да и вообще происходящее оказалось таким правильным и естественным, словно Страйгер каждую ночь носил меня на руках в спальню после того, как я усну в кресле. Прекрасно понимая, что надо бы попросить его опустить меня, я не проронила ни слова. Наслаждаясь сильными руками, приятным запахом и слушая сердце, я, наоборот, еще плотнее прижалась к нему и обняла за шею, делая вид, что не до конца проснулась. В конце концов, меня никогда не носили на руках. Я хочу знать, каково это. Удерживая меня одной рукой, лорд открыл дверь в спальню и остановился на пороге, будто натолкнулся на стену. Я отчетливо почувствовала, как напряглись мускулы у него на руках, а сердце учащенно забилось. Взгляд, направленный на меня, темный и обжигающий, в какой-то момент показался безумным. С губ сорвался нервный выдох. Страйгер решительно двинулся вперед, опустил меня на кровать, отошел и сложил руки на груди. В комнате было темно, если не считать полоски света из коридора. Этот полумрак вкупе с фигурой Страйгера, стоявшего в полутени, подобно нерушимому монолиту, отозвались во мне, натянутой как струна, дрожью и волнением. Свечи зажглись неожиданно и все разом. Я вздрогнула, но потом поняла, по чьей воле появился огонь. Увы, романтическая обстановка разрушилась в одну секунду, возвращая меня в реальность. Комната озарилась ярким светом, отчего глаза заслезились, и я невольно часто заморгала, выпрямилась и встала с кровати. «В шкатулке было кольцо», — хрипло сказал Страйгер. «Какое?» «Обручальное». «Значит, я не ошиблась, предположив подобное». «Вы наблюдательны, миледи», — уже спокойнее сказал лорд. «Вопрос в том, на ком собирался жениться наследник, или уже тайно сделал это. Почему и когда? Завтра мы навестим леди Элю, вашу подругу и фаворитку наследника. Разумеется, если вы не против». «Да, конечно». Вздохнула я и прошла к окну. «Не пробиваем. Впрочем, чего я ждала? Что он явится воодушевленный, подхватит меня на руки, закружит по комнате и начнет восторженно повторять, какая я гениальная?» «Нет. Он просто вернулся, увидел, что я уснула в кресле, и решил отнести в спальню. На этом все. Если же мне показалось нечто иное, то это мои проблемы. Миледи. Я кожей почувствовала, как Страйгер приблизился, а затем увидела его отражение в стекле. Вы в порядке? Нет, я далеко не в порядке. Я в полной дыре, потому что, несмотря на всю практичность и независимость, я сейчас больше всего хочу не размышления об убийствах и подозреваемых, а поцелуя. Поцелуя конкретного мужчины. Вот только этот мужчина, несмотря на подобное желание, стоит как истукан позади и ни черта не делает. «Вы никогда не называете мое имя», — глухо заметила я, продолжая смотреть в окно. «Обезличенная миледи. Каждый раз это как напоминание, насколько незначительна моя персона. Вы специально так делаете?» «Да». Не ожидая такого ответа, я застыла, а затем медленно повернулась. Сказать, что я растерялась, ничего не сказать. Пристально посмотрев на Страйгера, я пыталась увидеть нечто в его глазах, что могло бы опровергнуть его слова. Но на лице была непроницаемая маска. «Почему?» Ответить Страйгер не успел. Он нахмурился, посмотрел в окно, а потом резко схватил меня за руку и дернул на себя. Не удержавшись на ногах, я практически влетела в него, а затем мы оба оказались на полу, причем Страйгер был сверху. «Что происходит?» Я уставилась на лорда потрясенным взглядом, отчаянно пытаясь понять, зачем он это сделал. Он мрачно посмотрел на меня, поднял голову, и в это мгновение раздался взрыв. Взрыв такой силы, что я невольно закричала от ужаса и зажмурилась. Звон разбитого стекла, штукатурка, летящая с потолка, и запах гари. Стало трудно дышать, глаза заслезились, а в горле запершило. Я закашлялась, но из-за тяжести лежащего на мне Страйгера я не могла отдышаться. Машинально попытавшись выбраться из-под него, я довольно быстро поняла, что это бесполезно. «Не двигайся», — тихо сказал он. Я замерла, окончательно перепугавшись. Слишком серьезным был его тон, чтобы возражать. Больше я не обращала внимания на пыль и гарь, сконцентрировавшись только на лице Страйгера. Он же на пару секунд приподнял голову, видимо, прислушиваясь к чему-то, а затем сформировал портал, крепко обнял меня за талию, поднялся на ноги и прыгнул в него. Мы вывалились на землю среди деревьев, упав в густую траву. Страйгер перекатился, а я оказалась на нем. При попытке встать, кажется, я пару раз ударила лорда коленом и локтем, но все же поднялась, растерянно посмотрев вокруг. Лес. По всем признакам, мы точно были в лесу, точнее, на его опушке, но я не понимала, где мы находимся. На небе ярко светила луна, ветерок был наполнен ночной свежестью, где-то далеко ухала сова, и слышался стрекот сверчков. Меня трясло. Не знаю, от холода или последствий стресса, но чувствовала я себя ужасно. Невольно шмыгнув носом, я вновь обвела взглядом опушку и обхватила свое тело руками. Хотелось плакать. Сильно. Происходящее все меньше походило на отпуск, и в эту секунду я отчаянно захотела обратно в свой мир. Несомненно, там было сложно. Но я понимала, как могу себя защитить. Картинка перед глазами смазалась. Да, расплакалась. Черт. Все хорошо. Страйгер шагнул ко мне. Один стук сердца. Нервный выдох. Судорожный вздох. Это все, что я успела сделать, прежде чем оказалась в объятиях Эрика, прижатая к крепкой груди, захваченная в плен сильными руками, и почувствовала защиту. От этого разревелась еще сильнее, наплевав на конспирацию и этикет. «Что это было?» — сквозь слезы спросила я. «Пока не знаю». Я уткнулась в его грудь и снова заплакала. Страйгер гладил меня по волосам, касался быстрыми поцелуями виска и макушки, отчего я заходилась еще сильнее. Внутри будто трубу прорвало, и я никак не могла остановиться. Совсем скоро я перестала дышать через нос, а рубашка Страйгера стала мокрой. цеплялась за него, как утопающая за соломинку, и у меня не получалось разжать пальцы. Их свело, но лорд терпеливо ждал, пока я успокоюсь, одновременно что-то говоря. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем он напряженно сказал: «Мне нужно вернуться». «А я?» «Я отправлю тебя к Риду», — выдохнул Страйгер. «Он скоро будет». «Нет, я останусь с тобой». «Это не обсуждается». «Эрик, пожалуйста». Чувствуя, что нахожусь на грани нервного срыва, мне было очевидно только одно — не отойду от него ни на шаг. По одной простой причине — я больше никого здесь толком не знаю и никому не доверяю. «Что случилось?» В ночной тьме полыхнул огнем портал, из которого появился Рид. «Забери ее на день». Страйгер попытался отцепить меня от себя, но у него ничего не вышло. Я ухватилась за него, как обезьянка, и не собиралась отпускать. «Не пойду». «Желание леди закон», — хмыкнул темный. «Рид, бездна тебя дери. У меня дом чуть на воздух не взлетел. Я должен разобраться, в чем дело. Мне некогда работать нянькой». «Что?» Аркин повысил голос. «Взрыв. Не знаю, в чем дело». «Простите, миледи, но ваше мнение больше не учитывается». Рид схватил меня за запястье. В следующую секунду он уже зафиксировал мне руки так, что я не могла пошевелиться. А Страйгер исчез в портале. «Я тебе это припомню», — мрачно пообещала, по необъяснимой причине моментально успокоившись, словно отсутствие лорда вновь включило во мне режим, когда я могла рассчитывать только на себя. «Люблю игры», — подмигнул он мне, отпуская. «Миледи, я бесконечно счастлив, что вы способны собраться при таких обстоятельствах. Ценное качество». «Когда он вернется?» — помолчав, уточнила я. «Могу пообещать только одно. Он не задержится дольше необходимого», — улыбнулся Рид. «А теперь, миледи, предлагаю вам посетить мой дом. Приглашаю в гости, так сказать». «Я могу отказаться?» «Нет». Снова улыбка, от которой внутри все похолодело. «Мы отправимся в цитадель?» Тихо спросила я, припомнив, как называли здесь тюрьму. «Да, миледи», — поклонился он. «Хочу напомнить, что сопротивление я люблю, но в определенных моментах, а в остальных оно вызывает раздражение. Вы же не хотите, чтобы я разозлился?» «Нет». «Тогда будьте хорошей девочкой, и я разрешу навестить брата». На это ответить было нечего. Молча приблизилась к темному и ухватила его за демонстративно предложенную руку. Прислушавшись к себе, я поняла, что спокойно. Странно, но я действительно сумела взять себя в руки. «Увидеть Карла?» Заманчивое предложение. У меня есть вопросы, требующие ответов. Никогда не думала, что возможно из ночи в один момент оказаться посреди яркого дня. Точнее, мне так показалось в первый момент, когда мы с Ридом вышли из портала. Несмотря на то, что в момент перехода вокруг бушевало пламя, по непонятной причине вовсе не обжигающее. Слепящий свет резанул по глазам. Зажмурившись, я заморгала, а затем осторожно приоткрыла их. Мы находились на балконе площадью не меньше сотни квадратных метров. Дул порывистый ветер, отчего моментально стало холодно. Отойдя от Рида к краю, я обхватила себя руками и осмотрелась. Мы перенеслись на высокую башню, причем было страшно даже предположить расстояние до земли, ведь люди внизу казались совсем маленькими. Стало понятно, почему вокруг так светло. Нет, несколько часов вовсе не испарились в неизвестном направлении. Просто на высоких стенах было закреплено нечто, напоминающее прожектор, ярко освещавшее всю территорию крепости. Увидеть, что сейчас все еще царит ночь, можно было, подняв голову, где на чернильном небе виднелась россыпь звезд. «Добро пожаловать в цитадель», — усмехнулся Рид. Посмотрев на него, я вздрогнула. Крылья мглы, которые так пугали меня еще в особняке Страйгера, вновь взметнулись за его плечами, одним своим видом вызывая ужас и желание бежать от их обладателя как можно дальше. «Это последнее место, где я хотела бы оказаться». «Сегодня вы моя самая дорогая гостья», — заявил он. «Я устрою прогулку». «А если я не горю особым желанием гулять?» Дрогнувшим голосом уточнила Урида. «Тогда мы устроим ее после ужина. Пройдемте, миледи». Мне ничего не оставалось, как последовать за Аркином. «Зачем столько света?» Уточнила я, когда мы спустились с площадки и оказались на одной из крепостных стен. Скажем так, если вдруг кто-то выберется из казематов и попробует добраться до стен, то его увидят и проводят обратно, правда, ухудшив условия пребывания». «Не понимаю». «Миледи, не хотите перед ужином все же прогуляться по стенам?» — прищурился темный. Я нерешительно кивнула. Рид улыбнулся, достал кристалл связи и распорядился накрыть ужин через час. Когда он предложил руку, касаться ее мне совершенно не хотелось. Тем не менее, я заставила себя улыбнуться, осторожно подхватывая его под локоть. Несмотря на пугающие крылья тьмы за спиной Рида, нельзя было отрицать, что он умен и довольно красноречив. К концу его рассказа я вполне представляла, где мы сейчас находимся. Цитадель располагалась на острове и занимала всю его территорию. Стены буквально вырастали из воды и уходили ввысь на десятки метров. Если же учитывать, что до ближайшей суши можно было добраться только на корабле или порталом, то становилось понятно. Место для тюрьмы выбрано грамотно, никакой побег невозможен. Не надо быть экстрасенсом, чтобы понимать. Судя по мерам безопасности и личности начальника заведения, основной контингент заключенных здесь особо опасные преступники и политические узники. «Еще никто не покинул цитадель, не имея на это права», — довольно заключил Рид. «Так будет и впредь». «Когда лорд Страйгер заберет меня?» «Он никогда не появится здесь добровольно. Ну, только если небо упадет на землю», — рассмеялся Рид. Почувствовав, как холод страха забирается под кожу, я поежилась. Это не тот ответ, который я хотела услышать, но уточнять не стала. Взглянув на воду, мне с новой силой захотелось оказаться отсюда как можно дальше. Увы. «Мне холодно». Я почти не солгала. Легкое платье вовсе не предполагало ночных прогулок, но меня колотила дрожь совершенно по другому поводу. Сам Рид, его гости, стражи на крепостных стенах, увешанные оружием. Все это вызывало неподконтрольный ужас. Я не могла смотреть в глаза охранникам, таким же непроницаемым и спокойным, как у их начальника. Все служащие тюрьмы напоминали мне ядовитых змей, замерших перед прыжком, при этом пристально следящих за жертвой даже на расстоянии. «Не могу допустить, чтобы вы замерзли и заболели», — улыбнулся Аркин. «Тем более, что ужин готов». «Вовремя вспомнил, ничего не скажешь. Тогда спрашивается, зачем таскал меня по крепостным стенам? Чтобы я впечатлилась размерами его тюрьмы и качеством охраны? Так мне плаща достаточно, чтобы осознать его значимость, и меньше всего хотелось оказаться гостьей цитадели. Если Рид ожидал, что я рассыплюсь в благодарностях, то он ошибся. Начать следовало с того, чтобы проводить меня в ванную комнату и дать привести себя в порядок. Ибо после взрыва и последующего падения в лесу выглядела я весьма непрезентабельно». «Или вы желаете немного освежиться?» — с усмешкой добавил он. «Точно. Темный сделал это специально. Благодарю. Это будет весьма кстати». «А что я могла еще ответить?» «Странно, что вы еще не попросили отвезти вас к брату», — заметил Рид. Бросив на него быстрый взгляд, я аккуратно отложила вилку и взяла бокал с вином, давая себе необходимую передышку. В столовой жарко пылал камин, царил полумрак, однако я знала, рано или поздно Рид перейдет к тому, что его на самом деле интересует. Последние полчаса Темный был исключительно любезен и вежлив, но его характер мне стал понятен еще в нашу первую встречу. Среди местного серпентария он был самым опасным гадом, способным переломать кости в своих объятиях, обладателем яда и скоростью броска черной мамбы. А еще он умел ждать. Я специально задержалась в ванной комнате, приводя себя в порядок. Но он и слова не сказал, встретив с ласковой улыбкой и вежливо придвинул стул, когда я садилась за стол. «Я уже поняла, что мне придется ждать вашего разрешения», — сделала маленький глоток. «К тому же мне еще в лесу настоятельно советовали быть хорошей девочкой». «А если я скажу вам быть плохой, вы послушаетесь?» «Смотря что подразумевается под этим», — заметила я. «Даже так?» — Аркин прищурился. «Не беспокойтесь, мы навестим Карла после нашего позднего ужина. Или утром, если вы решите отдохнуть». «Не думаю, что смогу уснуть». «Я был уверен в этом. Кстати, расскажите мне о леди Элия». «Что именно?» — уточнила я, не совсем понимая смену темы разговора. «Вы с ней лучшие подруги?» Рид налил себе вина. «Именно вам она доверяла все свои тайны и секреты. Так почему же вы не сказали, что наследник именно на ней решил жениться?» Сейчас я больше всего думала о том, чтобы скрыть свое удивление. Вот так новости. С другой стороны, хорошо, что я узнала об этом сейчас, до того, как встретилась с девушкой. «Вы не спрашивали?» «И потом, с чего вы решили, что именно Элия — невеста?» «Кто же еще?» «Это догадки». «Не желаете выдавать подругу?» «Глупо. Как только она оправится, то прибудет в цитадель. В этот же день я буду знать все. Хотя... можем избавить леди от такого потрясения. Завтра вы со Страйгером навестите ее, а после... мы встретимся и поговорим». «Лорд Страйгер знает о ваших планах?» — уточнила я. «Допрос леди статуса Элии не может пройти без его разрешения». «Миледи, если он не найдет истинного убийцу, то сам станет моим гостем», — напомнил Темный. «После завтрашнего визита к Элии, учитывая близкое общение ее и Вераи, я сама могу оказаться гостьей. Что-то мне подсказывает, вряд ли Рид при этом будет поить меня прекрасным вином и баловать кулинарными изысками». «Отведите меня к брату», — попросила я. Настроение испортилось окончательно. Завтра я с треском провалюсь. Оставалось надеяться, что сегодня у меня получится узнать какую-нибудь информацию Карла. Если что, буду списывать на кратковременную амнезию после падения. Хм. Впрочем, подобную отмазку можно использовать во время встречи с любовницей наследника. Чёрт, почему я раньше до этого не додумалась? Сейчас уже поздно использовать этот вариант, если только не удариться головой вновь. Но голову жалко, так что в общении со Страйгером и его друзьями буду лавировать. Я ожидала увидеть вонючее подземелье с крысами, гнилой соломой, ржавыми решетками на окнах и чадящими факелами на стенах. А увидела вполне приличное одноэтажное здание, довольно чистое, без грызунов и прочего. Камеры заключенных располагались по обе стороны от длинного, ярко освещенного коридора. Были закрыты вполне обычными железными дверями с решетчатыми окошками. В коридоре находились несколько стражей, еще с десяток несли караул снаружи. И на первый взгляд ни в них, ни вокруг не было ничего магического. Так я думала ровно до той секунды, когда Рид провел меня в конец коридора и остановился перед одной из дверей. Стоило ему положить руку на замок, как по всему косяку пробежали изумрудно-черные искры, раздался щелчок, и тяжелая створка с легким скрипом открылась. «Прошу», — — улыбнулся он. Вздохнув и войдя внутрь, я мельком подумала, что, наверное, сейчас не лучшее время для визита. Но об этом стоило задуматься раньше. Карел не спал. Он сидел на стуле за маленьким квадратным столом и что-то писал. Брат настолько погрузился в процесс, что сначала не обратил на нас никакого внимания. «Карл!» — тихо позвала я. «Верая, что ты здесь делаешь?» «Навещаю тебя!» Старательно улыбнулась, не зная, что сказать. «Ты не...» «Она не узница цитадели, если вас это интересует, лорд Орин», — усмехнулся Рид. «Она моя гостья». «Но...» «Так сложились обстоятельства, что для меня безопаснее всего быть именно здесь», — поторопилась объяснить ситуацию. Взгляд, который лорд Орин бросил на Рида, был полон ненависти. Медленно поднявшись, Карл уставился на темного, но он лишь издевательски махнул рукой вместо приветствия. «Не могли бы вы оставить нас наедине?» — ледяным тоном спросил Карл. «Недолго», — распорядился темный и вышел, не закрыв дверь до конца. Брат подошел ко мне, пристально вгляделся в лицо, а затем обнял так крепко, что я растерялась. Карл на самом деле любил свою сестру, волновался за нее, а сейчас испытывал облегчение, что видит ее живой и внешне здоровой. «Что с тобой случилось? Мне сказали, что ты упала с лошади, но ведь это невозможно». «Почему?» «Верая, ты даже в детстве не падала». «Животные чувствуют настроение всадника», — напомнила я истину, вдолбленную мне тренером по верховой езде. «Как ты понимаешь, в последнее время у меня была масса поводов для волнения. Я еще не совсем оправилась, но все будет хорошо». «Он обидел тебя?» «Нет». Я сразу поняла, что он говорит про Эрика. Он вежлив, благороден и заботлив. «Ты не обманываешь меня?» «Карл». Я укоризненно покачала головой. «Зачем мне это делать? Уверяю тебя, со мной обращаются как с королевой. А то, что Страйгер не пустил тебя, так на то было указание лекаря. Никаких волнений». «Верая». Брат вновь стиснул меня, а затем отпустил и сел на кровать. Вздохнув, я устроилась на стуле, где он сидел до этого. Обстановка в камере была довольно спартанская, но глупо ожидать чего-то другого. Все же это тюрьма, а не номер в отеле. Хотя, несмотря на минимализм, узкую кровать, стол, стул и умывальник, в комнатке было чисто и тепло. «Расскажи, ты на самом деле угрожал королю?» Осторожно начала допрос. «Высказался в гневе». Поморщился Карл. «А в свете обстоятельств к этому прицепились мгновенно. Но дознание уже провели. Я признан невиновным». «Он говорил...» «Страйгер?» Карл вскинул голову. «Тогда почему я до сих пор здесь?» «Для безопасности, так же, как и я. Настоящего убийцу еще не нашли, увы». «Не лезь в это дело, слишком опасно». «Поздно». Припомнив все, что знала о Верае и реакцию слуг в доме, я решила пойти ва-банк. «Я не успокоюсь, пока ты не будешь на свободе, а для этого необходимо найти истинного виновника». «Узнаю мою Верае. Упрямая, решительная, сильная». Улыбнулся Карл, а я едва не закричала «Бинго». «Угадала». «На ком собирался жениться Лас?» Осторожно задала следующий вопрос. «Неужели он решился сделать предложение Элие?» «Он говорил про это, да». Грустно улыбнулся Карл. «Бедная девушка. Даже не хочу думать, в каком она состоянии. Как только сможешь навести ее», — распорядился он. «Обязательно». Я на мгновение задумалась. «Карл, ты ведь дружил с наследником. Есть соображение, кто мог желать ему смерти?» «Лориан», — заявил он. «Хотя, не знаю, они вроде нормально общались в последнее время». «Отлично. Как бы мне теперь узнать, кто это такой? Попробовать все же сыграть на потере памяти или не стоит? Ведь Карл тогда разозлится на Страйгера. Так, надо вспомнить справочник с родословными, я точно видела там это имя. У Карла уточнять не буду. Карл замолчал, я тоже ничего не говорила. Мы просто сидели рядом, держась за руки. Постепенно стало очевидно, Карл не настроен на разговор. Для него сейчас было главным, что его любимая сестра рядом, живая и здоровая. «Миледи», — в камеру вошел Рид, — «нам пора». «Что-то случилось?» «Нам пора», — повторил он, освобождая мне проход. «Все будет хорошо». Я быстро обняла Карла. «Скоро увидимся». «Миледи», — поторопил меня Рид. Ничего не оставалось, как выйти из камеры. Когда дверь за мной закрылась, я невольно вздрогнула. Итак, у меня было несколько деталей для головоломки. Знать бы еще, куда их поставить.